отделилась от смотровой решетки, догнала мать, и они вместе пошли по обширной посадочной площадке. От серо-голубого камня под ногами веяло жаром. «Скажи мне, — попросила мама, — о чем вы говорите с Дала?» Белл пожал плечами. «Ну, о самых разных вещах. Мне очень жаль, что в нашей экспедиции нет ни одного ребенка, кроме тебя. Вот я беру тебя с собой». Белл громко фыркнула. «Только попробуй не взять меня, — дерзко проговорила она. В ответ мать засмеялась, но довольно скованно.